23 декабря 2013 года, Аркисунд. Георг зашел в гостевой туалет, закрыл задвижку и включил свет. В туалете не было окон. Наверное, поэтому Кирстен позволила ему закрыть дверь. В зеркале над раковиной он увидел свое отражение. Выглядел он отвратительно. Все лицо в крови, кофта на груди тоже, и кровь продолжала сочиться из раны над бровью. К горлу подступила тошнота. Георг сглотнул. От вида крови его тошнило. Особенно его собственной. «Не думай об этом», — приказал он себе. Он зажал рукой рану и тщательно умыл лицо. «Ну и видок у тебя», — сказала Кирстен, когда он вышел из туалета. С виноватой улыбкой она протянула ему коробку. Георг взял ее обеими руками, сцепленными наручниками. «Пластырь», — пояснила она, — «чтоб ты кровью весь дом не закапал». «Спасибо», — поблагодарил Георг. Она показала на лестницу. «Боюсь, мне снова придется тебя запереть». На этот раз Георг не стал протестовать. Напротив, он изо всех сил старался скрыть свой энтузиазм по поводу возвращения в клетку. Присев на постель, он дождался, пока Кирстен спустится по лестнице. После этого он открыл пластырь и кое-как заклеил рану, чтобы остановить кровь. Наручники Кирстен с него снимать не стала. А когда Георг предложил это сделать, только покачала головой. Георг решил не настаивать, боясь, что она заподозрит что-то неладное. Георг поднялся и вытащил из трусов телефон. После этого он достал из-за батареи лист судоку. Прислушался, не слышны ли шаги на лестнице, присел на кровать и включил телефон. Дрожащими пальцами он набрал службу спасения. 4 гудка. Сердце Георга билось как безумное. Он ждал ответа, одновременно вслушиваясь в тишину дома. Наконец раздался женский голос. «Служба спасения, что случилось?» У Георга пересохло во рту. В голове была абсолютная пустота. Почему он не позвонил в полицию еще в Брюсселе, до того, как все закрутилось? «Меня зовут Георг Лев. Меня похитили, я так думаю». «Где вы сейчас?» Голос у женщины был абсолютно спокойный. Слова о похищении не произвели на нее никакого впечатления. «В Аркисунде. Знаете такой? В Шхерах, где-то под Норчопингом. Меня держат в заперти в доме. Американцы. Помощь уже в пути. Оставайтесь на линии. Я вас сейчас соединю. Не кладите трубку». В трубке щелкнуло. Голос сменился шумом. 10 секунд. 20. 30. Георг был на пределе. Снова голос. На этот раз мужской. Мужчина спокойно представился. «Меня зовут Рогер, я работаю в отделе СЭПО по борьбе с терроризмом». «Здравствуйте», — неуверенно сказал Георг. «Где вы?» «СЭПО. Это уже лучше», — подумал Георг. Он повторил то же, что сказал раньше, что он заперт в желтом доме в Аркисунде, описал, где находится дом. «Оставайтесь на месте. Не пытайтесь бежать или прятаться. Ведите себя тихо, мы вам поможем. Сколько их?» «Сейчас один», — ответил Георг. «Я заперт. Остальные в море ищут Клару Вальден, ту, которая в розыске». «Сколько их?» 5, я думаю». «Вы знаете, где они? Где Вальден?» В голосе слышно было волнение. Георг удивился, но не стал ничего предпринимать. С телефоном, зажатым между щекой и плечом, он достал судоку. Руки дрожали. Он зачитал координаты. «Хорошо», — сказал мужчина. «Держите телефон поблизости на случай, если нам надо будет с вами связаться, но не звоните по нему. Они могут отследить звонок, и вы окажетесь в опасности». «Хорошо», — сказал Георг. «Что теперь? Вы должны помочь мне». «Мы вам поможем», — заверил его голос.